Глава 6. Практически каждый рабочий день ко мне в чат приходил один и тот же человек. Его звали Стив. Сначала я не замечала его среди остальных, а их была масса. Как выяснилось, старые девушки им быстро надоедают. И как только появляется новая особа, все сразу бегут к ней. Поэтому нужно ловить момент, пока новенькая еще не успела примелькаться перед присытившимися клиентами. Я разрывалась между тем, чтобы правильно улыбаться в камеру и быстро отвечать на сообщения. Я действительно привыкла к банальным фразам и пользовалась помощью переводчика все реже. Стив сидел на самом дешевом сайте, которому я уделяла очень мало времени. Но он взял меня своим напором. И через пару недель я стала замечать его. Он стал выделяться на общем фоне клиентов, потому что был моим знакомым. Я по-прежнему развлекала мужчин только разговорами и улыбками, но одеваться стало менее чопорно. Я брала с собой майку и шортики, чтобы более игриво выглядеть в кадре. Иногда надевала белые гольфы, играя в маленькую девочку. А иногда красила губы красным, чтобы быть в более агрессивном образе. Анжелика сказала мне, что клиенты любят разнообразие. Ну, а кто его не любит? Каждый день, садясь за компьютер, я уже ждала, когда придет Стив. Нет. Он не нравился мне как мужчина. Более того, он был слишком стар для этого. Ему было хорошо под 50, а может быть и больше. И мне просто нравился мой новый опыт общения с американцем. С самым настоящим человеком, живущим в Майами. Мы говорили о всякой ерунде. О том, какая на улице погода, какая еда нам нравится и прочая бытовая чепуха. Мне нравилось, что я могу практиковать с ним свой английский глубже, чем просто фразами «Как дела?» и «Как твое имя?». Он попросил мой электронный адрес, и мы стали писать друг другу письма. Но это не отменяло наши ежедневные встречи в сети. Несмотря на то, что он сидел на самом низкооплачиваемом для меня сайте, доход от его посещений был существенным, так как он брал количеством отсиженного времени. Как правило, он болтал со мной в чате с начала моей смены и практически до конца. Остальные приходили на несколько минут. Я задавалась вопросом, занимается ли он еще чем-нибудь в своей жизни. Я привыкла к этой работе и приходила сюда практически каждый день. Девушки сами выстраивали свой график. Это были легкие деньги, и отказываться от них было просто глупо. Я приносила сюда свои учебники, и когда у меня выдавалась свободная минутка, читала. Мне вполне устраивал мой доход. Я платила учебу, прикупила себе вещей, косметику мне поставляла Алина абсолютно бесплатно и была очень довольна таким положением. Мой английский сдвинулся с мертвой точки. Конечно, я так и не знала грамматики, но выучила много популярных разговорных фраз и за счет этого могла поддерживать диалог в сети. Переписка со Стивом по электронной почте приобрела постоянный характер. Мы обсуждали мировые новости, политику и даже пытались шутить. Безусловно, к этому диалогу я привлекала электронный переводчик, без которого бы не справилась. Он в шутку приглашал меня к себе в гости. А может и серьезно, кто знает. Но, разумеется, я бы никогда на это не отважилась. Уехать в Майами к престарелому американцу, которого я никогда не видела вживую, было бы просто безумием. Как оказалось, практически у каждой девушки здесь был такой друг, а то и не один, который был для нее не просто клиентом, а чем-то большим. Многие также переписывались по электронной почте, а некоторые даже созванивались. Моих знаний языка для этого не хватало. Но девушки общались с ними не для практики английского, как я. Подробности меня посвятила Анжелика. «Ты что, правда общаешься с ним просто так?» спросила она, когда я рассказала ей про Стива. Это было для нее таким удивлением, словно я сказала, что ночую на улице. «Общаться с человеком бесплатно? Зачем?» как бы говорило выражение ее лица. «Ну да», — я пожала плечами. «Точнее, не совсем просто так. Я практикую английский». Анжелика рассмеялась. «Ну ты даешь. Нужно брать быка за рога». «Это как?» Я совсем не понимала, к чему она клонит. «Он же и так приходит ко мне в чат и платит деньги. Что я еще могу сделать?» «Он тебя приглашает к себе в гости?» Видимо, подобная история была стара как мир. «Да? Неужели она предлагает мне ехать?» «Нет уж, на это я не пойду. Да, мне хотелось бы побывать в Америке, но ехать к совершенно незнакомому деду на другой край земли я бы ни за что не согласилась». Уж лучше я останусь здесь, в своем далеком сибирском городке. Пусть даже с перспективой остаться тут до конца жизни. «Это же просто замечательно! Начало положено!» — серьезно сказала она. «Ты предлагаешь мне ехать к нему?» «Ну, конечно, нет. Хотя, если тебе хочется...» «Да ты что? Он мне не то что в отцы, он мне в деды годится». «В любом случае, я не об этом. Что ты ответила на его предложение?» «Ну, что я не могу». Серые глаза Анжелики загорелись. Она одернула свой кружевной топ. Она всегда была одета нарочито сексуально. Налила кофе в потертую кружку и продолжила. «Правильно. А теперь скажи ему причину. Вроде у тебя есть кредит, и пока ты его не выплатишь, ты не сможешь выехать из страны. Платить нужно ни много ни мало, около $1000 в месяц. Можно, конечно, и больше попросить». Она закатила глаза вверх, видимо, анализируя свой опыт. «Но тут главное не перегнуть палку, иначе он может понять, что его используют. И тогда все, считай, что рыбка сорвалась с крючка. Как говорится, скупой платит дважды. Позже обязательно появится кто-нибудь еще, но разбрасываться ими тоже не стоит. Так что слишком много просить не нужно, а то можешь не получить вообще ничего. Просить даже $1000 ежемесячно казалось мне безумием. Во-первых, это существенная сумма. Видимо, в глазах Анжелики с высоты ее опыта это было не так много, но для меня все было по-другому. Во-вторых, я слабо представляла, как вообще сделать это. При очередном разговоре, как бы, между прочим, сказать: «Может быть, ты будешь оплачивать мой кредит в размере $1000 ежемесячно?» Просто бред. Неужели кто-то действительно соглашается? «Ты с ума сошла?» Только и смогла выдавить я из себя. Я не была готова сказать, является ли это мошенничеством, но все это однозначно отдавало не самым законным душком. «А что? У нас так все девчонки делают? Ты думаешь, как Машка на машину заработала? Ночами тут сидела? Как бы не так. Хотя это тоже, конечно, вариант». Она задумчиво посмотрела в окно. Но такой способ заработка явно не подходил Анжелике. Я почувствовала себя какой-то девственницей в этом мире, оказывается. Пока я тут мучилась с переводчиком и проклинала Акшина, которому уходила большая часть моего дохода, девчонки зарабатывали деньги совсем другим способом. Интересно, Акшин об этом догадывается? Скорее всего, нет. Вот почему они вечно хохотали и пили шампанское вместо того, чтобы усердно беседовать с мужчинами в чате. Они выбрали себе избранных, ну или эти мужчины выбрали их, и общались в основном за рамками этой работы. Очень продумано. «И много у тебя таких?» – поинтересовалась я. «Лично у меня 3». Анжелика гордо улыбнулась. Я очень уважала ее за открытость, за то, что она не играла в святую и не считала нужным скрывать эти поступки. Она говорила все как есть и не выглядела при этом какой-то мошенницей. Она была для меня привлекательной особой, которой мужчины были готовы хорошо платить просто за общение в сети. Разве не глупо этим не воспользоваться? Разве работать в коллекторском агентстве не унизительнее? Тем более, что оплата там была существенно ниже. Кто не захочет воспользоваться своей молодостью и красотой, чтобы обеспечить себя достойной жизнью? Конечно, кто-то не захочет. Многие пойдут на классическую работу с окладом и социальным пакетом. Но не Анжелика. Я улыбнулась. Ее имя очень удачно вписывалось во всю эту атмосферу. Возможно, это все-таки псевдоним, и она мне солгала? Я не могла поверить, что взрослые мужчины на другом конце земного шара действительно верят в эти сказки, которые придумывают эти легкомысленные девчонки. И такие ли уж они легкомысленные? Неужели эти мужчины не могут найти себе реальных девушек у себя в стране за эти деньги? К чему вообще эти чаты? Мне на их месте было бы безумно жаль тратить деньги на такую ерунду. Но, наверное, у всех свое представление о ерунде. Что и говорить. Эта мысль прочно закралась в мое сознание. Возможно, эти мужчины все понимают и вполне осознанно играют в такие отношения с денежными правилами. В конце концов, любое хобби нужно оплачивать. Это для них что-то вроде развлечения. Кто-то занимается теннисом, кто-то чтением, кто-то после работы едет к любовнице, а есть категория людей, которые заводят отношения в сети. Это не так скучно, как играть в полностью вымышленную игру, поскольку на другом конце мира тоже сидит живой человек. С другой стороны, это не так опасно, как завести реальную любовницу, которая в любой момент может прийти к твоей жене, например. Возможно, этим мужчинам нравится, что они манипулируют девушкой по ту сторону монитора. Однако, здесь большой вопрос, кто кем манипулирует. И эти отношения можно быстро прекратить, сменив электронную почту. Идеально. Я считала Стива, если не другом, то уж точно хорошим приятелем. И мне не хотелось так с ним поступать. Но если подумать трезво, то это просто человек на другом конце света, которого я никогда не видела и не увижу, тратящий деньги в сети абсолютно впустую. Может быть, такие люди сами виноваты в том, что девушки их обманывают? Кто мешает им искать реальные отношения в реальной жизни, а не верить в сказки на сомнительных сайтах? С другой стороны, если они высылают девушкам эти деньги, значит, могут себе это позволить. Готова поспорить, что деньги, которые предназначаются моим коллегам, для них далеко не последние. А моим соотечественницам они гораздо нужнее. Многие девушки до этой работы жили очень скромно. В принципе, как и я. Не нужно забывать, что я пришла сюда, так как мне нечем было платить за учебу. Разве это не важно? Но была еще одна, главная, причина, по которой я не решалась на такое. Это то, что на мой начинающий юридический взгляд это выглядело явно чем-то незаконным. Нужно было подробнее изучить вопрос легальности данных действий. Но разве с таким вопросом подойдешь к преподавателю? Однако, идея добычи легких денег, которыми не нужно будет делиться с Акшеном, которыми вообще ни с кем не нужно будет делиться, прочно засела в моей голове.